мученика Василия Монгозейского. Память его празднуется 10-23 мая. Святой праведный мученик Василий Монгозейский Чудотворец – первый святой, прославленный на сибирской земле. Блаженный Василий родился около 1583 года в Ярославле в семье благочестивого, но небогатого горожанина именем Феодора. В юном возрасте он был взят неким богатым ярославским купцом на место управляющего продажей своих товаров в Заполярную Монгозею, один из первых русских городов Сибири. В то время, конец XVI века, в связи с использованием арктического мореплавания, Монгозея переживала расцвет как центр торговли и колонизации на русском севере. Впоследствии город запустел и в конце XVII века прекратил свое существование. Святой Василий исправно исполнял свои обязанности управляющего, и честность его была очевидна всем. От природы кроткий и смиренный, с детских лет исполненный страха Божия, он пользовался добрым расположением окружающих. Сердце его было исполнено веры в Бога, а любовь к молитве заставляла оставлять житейские заботы и ходить во святую церковь. Поэтому все свободное от работы время святой Василий проводил в храме за богослужением, часто и подолгу молился дома. Едва исполнилось благочестивому юноше 19 лет, как Всевышний, презирая на его добродетели, захотел воззвать его к вечному блаженству, коему достичь из сей современной жизни нельзя иначе, как узким и прискорбным путем внешнего испытания. Как свидетельствует церковное предание, однажды, когда блаженный Василий молился в храме на пасхальной заутрене, хозяин обнаружил, что воры разграбили его лавку. Несмотря на зовы хозяина, святой Василий оставался в храме до конца богослужения. Недоверчивый и свербролюбивый хозяин заподозрил и обвинил святого Василия в соучастии в преступлении и подверг его ругательствам и побоям. Невинный юноша не утратил своей кротости и на все смиренно отвечал мучителю: «Истина, ничтоже от имения твоего взях». Тогда хозяин отвел святого Василия городскому воеводе, перед которым очернил его как преступника. Воевода подверг святого Василия новым пыткам, но он снес их терпеливо и безмолвно. Раздраженный молчанием святого Василия, купец пришел в ярость и по наущению лукавого ударил мученика связкой амбарных ключей. От этого удара святой Василий скончался 4 апреля 1602 года. Тело безвинного мученика было положено в гроб и без должного христианского погребения предано земле, где надлежит от воды мокрость. Но всемогущий Господь по прошествии 47 лет благоволил явить его из недр земли и прославить многими чудесами. Как повествует житие святого Василия, в 1649 году монгозейский стрелец Степан Ширяев заметил, что на погорелом месте близ храма в земле обнаружилась верхняя часть неизвестного гроба. Погорелое место образовалось после большого пожара 1642 года. На гроб этот для мирского ходу была положена судовая доска, но ее, к изумлению очевидцев, переломило гробом, вышедшим из земли. Тогда над гробом поставили часовню. Вскоре после этого некоторые больные, с верой притекавшие к помощи неведомого угодника Божия, получили исцеление. Отдельные случаи исцелений были засвидетельствованы письменно. Так, например, 25 января 1652 года монгозейский стрелец Тимофей Сечников пришел к местному воеводе Корскому и рассказал ему, что видел во сне угодника Божия, который открылся ему как новоявленный чудотворец монгозейский, тот, над гробом которого ставят новую часовню. Тимофей, давший обет жертвовать на часовню, если у него исцелится больная рука, был тотчас исцелен. Дошедшие до нас списки жития святого Василия Мангазейского 17-19 веков сообщают об обильных чудотворениях, совершенных по молитвам к нему. Святой Василий помогал заблудившимся путникам и охотникам, исцелял расслабление, слепоту и другие недуги, сохранял малодушных от самоубийства. В феврале 1653 года через видение мангазейскому охотнику Григорию Каратаеву открылось имя новоявленного чудотворца. В том же году воевода Корсаков послал архиепископу Тобольскому Симеону 1651-1664 списки чудес святого Василия. Архиепископ Симеон припроводил эти списки в Москву князю Трубецкому, ведавшему сибирским приказом. Списки были переданы царю, но сопроводительное письмо архиепископа сдано в архив, и дело о канонизации святого Василия не получило хода. В августе 1659 года по благословению архиепископа Симеона в Мангазею приехал диакон Богоявленского храма в Тобольске Иван Семенов. В присутствии мангазейского воевода Ларионова и двух местных священников Дмитрия Луки было произведено вскрытие гробницы и освидетельствование мощей святого Василия. В 1670 году строитель Троицкого Туруханского монастыря иеромонах Тихон после бывшего ему видения совершил с крестным ходом перенесение мощей святого Василия из Мангазеи в свою обитель. Мангазею через два года после этого покинули последние жители. В Туруханске почитание святого Василия еще более усилилось. Летом 1719 года в Туруханск прибыл митрополит Сибирский и Тобольский Филофий 1702-1711, вторично 1715-1721. По его распоряжению мощи святого Василия были перенесены из старого и тесного храма во имя Пресвятой Троицы в новый просторный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В западной стороне храма, против раки с мощами святого Василия, был поставлен его образ, написанный послушником тобольского митрополита Павла, иконописцем Лукой, спасенным святым Василием от потопления в 1679 году. Митрополит Филофей произвел освидетельствование мощей святого Василия и написал в похвалу его канон. За годы правления митрополита Филофея было составлено несколько списков жития святого Василия и три службы ему. При следующем митрополите Сибирском и Тобольском Антонии Стаховском 1721-1740 мощи святого Василия были сокрыты под спудом в земле в пределах монастырской ограды. Над этим местом устроили часовню. В 1788 году гроб святого вновь показался из земли наружу. Игумен Троицкого монастыря Михаил перенес его во вновь построенный каменный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и устроил особое надгробие. Все это время местное почитание святого Василия практически не прекращалось. Верующий народ по-прежнему прибегал к его молитвенному предстательству и по вере своей получал облегчение в болезнях и исцеление. Почитание святого Василия Мангазейского немало способствовало обращению из язычества в православие различных местных народностей Севера. Тунгусы, ивенки и юраки молились святому как покровителю охотников-промысловиков. В конце 1802-го, начале 1803 года Туруханский край охватила эпидемия. Жители Туруханска усмотрели причину бедствия в том, что икона святого Василия вынесена из Троицкого монастыря, мощи его находятся под спудом, а службы в его честь прекращены. Архиепископ Тобольский Амвросий предписал игумену Туруханского Троицкого монастыря внести в соборный храм образ святого Василия и не чинить препятствий к его почитанию. В 1907 году по благословению Святейшего Синода было напечатано цветное литографическое изображение святого Василия Мангазейского. На иконах святого Василия изображают лицо млада, маловозрастом, образом священнолепно, очи и мущи светле, взирающая прелюбезнее, волосы же главы его русы. На некоторых иконах изображается Троицкий Туруханский монастырь, а над ним на горе молящийся святой Василий в одной рубашке и без обуви. Иногда на иконах изображались и страдания его при купце и воеводе. Известно изображение святого Василия Мангазейского во Владимирском соборе города Киева, в Новгороде, в Москве. Среди жителей Туруханска сохранилось предание, что некогда святой Василий явился во сне одному благочестивому ивенку и повелел ему взять из монастырского храма святые мощи и сокрыть их в тайге, что и было исполнено. Память святому Василию Мангазейскому совершалась первоначально 6-19 июля, в день явления из земных недр его мощей. 10-23 мая совершалось торжество перенесения мощей святого из Мангазея в Туруханск. 22 марта 4 апреля является днем особого празднования памяти святого Василия Мангазейского, тезаименитного прославляемому в этот день церковью священномученику Василию Анкирскому, IV век.